и он присутствовал на церемонии приведения к присяге. Все шло хорошо. Приятель был отличный малый, но Лопес чувствовал себя несчастным, словно любой человек на свете мог быть министром, только не он. В другой раз ему снилась свадьба этого же приятеля, эдакое помпезное бракосочетание, которое не обходится без яхт, экспрессов и самолетов. Но пробуждение всегда было тягостным, и только под душем он приходил в себя. «У меня же нет никакого комплекса неполноценности», — убеждал он себя. «А во сне я всегда так несчастен». Он задавал себе вопрос. «Может, я недоволен жизнью, своей работой, домом?» Дом, правда, принадлежал не ему, но жить на всем готовом у родной сестры разве неудачное решение вопроса? Своими случайными и не случайными подругами. Все это от того, что нам вбили в голову, будто сны сбываются. А может, как раз и нет, и я напрасно порчу себе кровь по пустякам. Под таким солнышком, да в таком путешествии, надо быть круглым идиотом, чтобы терзать себя. Только войдя в воду, Рауль посмотрел на Паулу и Филиппа. Так значит, трубка оказалась превосходной. А табак? Но Филиппа солгал ему насчет похода в кузню Плутона. Нет, эта ложь его не задевала. Филиппа почти благоговел перед ним. Другому он не постеснялся бы сказать правду. В конце концов, ему это ничего не стоило. Но ему Филиппа лгал потому, что невольно чувствовал сближающую их силу, которая только возрастает, чем больше натягивает тетиву, как у хорошего лука. Он лгал ему и, сам того не ведая, своей ложью как бы вознаграждал его. Приподнявшись, Филиппа с наслаждением потянулся. Голова и торс его четко вырисовывались на фоне темно-голубого неба. Рауль прислонился к брезенту и словно ослеп. Он уже не видел ни Паулы, ни Лопеса, а лишь слышал свои собственные мысли, словно произнесенные в полный голос где-то в глубине, как под сводами. Эхом отдавался крик его мыслей, рождавшихся вместе со словами «Кришнадасы», столь неуместными в бассейне, в совсем иное время и в совсем ином теле. И все же будто по праву принадлежали ему. Да ему действительно принадлежали все слова о любви, и его собственные, и Кришнадасы, слова из буколик, и слова человека, привязанного к ложу из цветов, где его медленно и сладостно пытали. «Любимый, у меня только одно желание», — услышал он поющий голос. «Я хочу, как колокольчики, обвивать твои ноги, чтобы повсюду следовать за тобой, всегда быть с тобой. Если я не привяжу тебя к своим ногам, к чему тогда петь песню о любви? Ты всегда перед моим взором, и я всюду вижу тебя. Когда я вижу твою красоту, я готов любить весь мир». Кришнадаса говорит: «Смотри, смотри». А небо, окружавшее статую, казалось черным. «Бедный парень», — говорила Донья Росита. «Посмотрите на него. Ходит один, как неприкаянный, ни с кем не знается. По-моему, это стыд и позор. Я все время говорю мужу: правительство должно принять какие-то меры. Какая же это справедливость? Если ты шофер, значит, торчи весь день где-нибудь в углу». «Он кажется симпатичный, бедняжка», — сказала Нелли. «А какой большой! Ты заметил, Атилио? Как медведь». «Ну уж, медведь», — сказал Атилио. «Я же помогаю ему поднимать кресло со стариком. Ты думаешь, он намного сильнее меня? Толстый? Да это одно сало. Настоящий уволень. А вот, к примеру, схватись он с Лосом, тот уложил бы его в два счета. А как ты думаешь, чем? Победит Русита в схватке со Стефано?» «Русита очень хороший», — сказала Нелли. «Дай бог, чтобы он выиграл. В последний раз он победил хитростью, по-моему. У него уже дух не тот, но ногами он работает здорово. Похож на Эрла Флина в фильме про боксеров. Ты видела?» «Да, мы смотрели его в Боэдо». «Ах, Атилио, мне фильмы про боксеров совсем не нравятся. Бьются в кровь и вообще, кроме драки, ничего не показывают. Никаких чувств? Что за интерес?» «Ха, чувства», — сказал Пушок. «Вам, женщинам, подавая только прилизанного красавчика, который без конца целуется. А больше вы и знать ничего не хотите?»